Ларинивен. Мир Птавов. Серия «Известный космос». Книга первая. Читает Ян Гиншин. Переводчики Мирошниченко, Малакоедов, Степанов. Авторский сборник «Мир Птавов». Краснодар, Советская Кубань, 1993 год. Миг был настолько кратким, что его никогда не удалось бы измерить, и все же, как всегда, бесконечно долгим. В этот момент казалось, что каждый разум во Вселенной, каждый разум, когда-либо существовавший или который будет существовать, с пронзительным криком изливал на него свои самые глубокие чувства. Потом все кончилось. Звезды снова изменились. Даже для Ксанола, который был хорошим астронавигатором, не было смысла хотя бы пытаться определить, где сейчас находится его корабль. При 93 парсеках скорости, когда средняя масса Вселенной становится достаточно большой, чтобы позволить кораблю войти в гиперпространство, звезды делаются неузнаваемыми. Впереди они сияли болезненным бело-голубым светом. Позади были тускло-красными, как рассыпанные в ночи угольки. Поэтому Ксанол просто ждал до тех пор, пока бортовой компьютер не издал глухой щелчок. На дисплее появилась надпись. Ориентировочное время полета до Тринтума — 1,72 дня. «Нехорошо», — решил Ксанол. Он должен был выйти гораздо ближе к Тринтуму. Но то место, где корабль вынырнет из гиперпространства, определял скорее случай, а не умение. Принцип неопределенности. Закон гиперпространства. Не нужно быть нетерпеливым. Пройдет всего несколько часов, и реактор перезарядит батареи. Ксанол развернулся на вращающемся стуле, чтобы видеть звездную карту на задней стене. Казалось, что сапфировая булавка на карте сияет, и сияние постепенно заполняет всю каюту. Несколько мгновений он наслаждался им. Светом безграничного богатства. Потом Ксанол вскочил и стал набирать что-то на клавиатуре компьютера. Разумеется, у него была причина быть нетерпеливым. Уже сейчас кто-нибудь с булавкой и такой же картой, как та, в которую Ксанол вонзил свой темно-синий знак, мог мчаться на Тринтум, чтобы предъявить свои права. Пожизненная власть над целым миром рабов будет принадлежать ему по закону, но только если он доберется до Тринтума первым. Ксанол запросил компьютер вычислить время на подзарядку батарей. Компьютер отозвался почти сразу, но Ксанолу не суждено было узнать ответ. Ослепительный свет внезапно полыхнул в иллюминаторе заднего вида. Кресло Ксанола мгновенно пришло в горизонтальное положение. Прозвучал сигнал, и Ксанол почувствовал, как нарастает давление. Ужасное давление. Корабль не был рассчитан на такие чудовищные перегрузки. Это длилось около 5 секунд. Затем послышался такой грохот, будто лязгнули, ударившись друг от друга, две свинцовые двери, зажав между собой его корабль. Давление ослабло так же резко, как возросло. Когда Ксанол поднялся на ноги и взглянул в задний иллюминатор, он увидел только раскаленное облако, которое минуту назад было его реактором. У машины нет мыслей, которые можно прочесть. Никогда не узнаешь, когда она собирается тебя предать. Компьютер снова глухо щелкнул. Ксанол прочитал. Время на подзарядку батарей. Дальше следовал спиральный иероглиф, знак бесконечности. Прижав лицо к алмазному стеклу, Ксанол наблюдал, как распадающаяся энергетическая установка постепенно исчезает среди звезд. Компьютер, должно быть, отдал приказ сбросить ее в момент, когда реактор стал опасным, Поэтому-то она и растянулась на полмили от места сброса. Реакторы иногда взрываются. Как раз перед тем, как Занол окончательно потерял установку из вида, огонь снова вспыхнул, превратившись в нечто более яркое, чем солнце. Глухой звук. Занол прочитал. «Переоценка времени полета до Тринтума». Дальше опять следовал спиральный иероглиф. Ударная волна далекого взрыва достигла корабля. В каюте Занола взрыв прозвучал, как дверь, которую захлопнули где-то очень далеко. Теперь спешить не имело смысла. Занол долго стоял перед картой, висящей на стене, и смотрел на свою темно-синюю булавку. Крошечная звезда в крошечном драгоценном камне подмигнула ему, словно дразнила. Казалось, она напоминала о 2 миллиардах рабов и промышленно развитом мире, готовом служить к Занолу. Напоминала о богатстве и славе, больше, чем знал даже его дед, великий владыка Ракарлию. Звездочка напоминала о сотнях жен и десятках тысяч слуг, готовых выполнить любую его прихоть на протяжении всей его долгой и праздной жизни. Занол был заядлым любителем гнала, поэтому вкусовые усики в уголках его рта корчились сами собой, как воинственные земляные черви. Бессмысленная злоба на всех и все отравляла мысли. Его деду следовало продать плантацию, когда рабы Ткантипы, принадлежащие Плорну, изобрели антигравитацию. Самого Плорна можно было и нужно было вовремя убить. К Занолу стоило остаться на Тринтуме, даже если бы ему пришлось работать как простому рабу, ради куска хлеба. Ему нужно было купить запасной реактор вместо этого лишнего костюма, роскошного аварийного кресла и приобретенный на последний коммерс сапфировой булавки. Был день, когда Занол сидел, сжимая в руке сине-зеленую веревочку, которая могла в один момент сделать его владельцем космического корабля или нищим. Вокруг него носился и носился, не зная усталости, похожий на оживший скелет, изогнутый белый силуэт, подвергнутый мутации беговой виприн, самое быстрое животное в галактике. Но клянусь силой, тот, что принадлежал к Занолу, был быстрее, чем остальные, если бы только он бросил эту веревочку. На время Занол облегчил свою жизнь, перебравшись на обширную плантацию топливных стволов, где он вырос. Компания «Пусковые стволы Экзонит» с ее фактической монополией на твердотопливные взлетные стержни навсегда исчезла. О, если бы только он мог сейчас вернуться в те времена! Но на месте плантации компании «Пусковые стволы Экзонит» вот уже почти 10 лет раскинулось посадочное поле космопорта. Занол подошел к отсеку для одежды и надел костюм. В отсеке висело 2 костюма. Один из них запасной, который он купил на случай, если первый костюм вдруг перестанет действовать. Глупо. Если бы первый костюм отказал, он в любом случае не узнал бы об этом. Он был бы уже мертв. Занол обвел крупным корявым пальцем вокруг красной кнопки у себя на груди. Скоро ему придется воспользоваться ею. Но не сейчас. Сначала нужно было кое-что сделать. К Занолу необходим был лучший из вариантов выживания. Он запросил бортовой компьютер. Вычислить курс на любую цивилизованную планету. Минимальное время полета. Вычислить время полета. Мозг компьютера счастливо замурлыкал. Иногда к Занолу казалось, что машина счастлива только тогда, когда загружена работой. Занол часто пытался постичь бесчувственные мысли машины Его раздражало, что он не может прочитать их. Иногда его даже тревожила невозможность отдавать ей приказы иначе, как через клавиатуру.